Глава 6. О путевом балласте, опасностях торговли и прочей дорожной повседневности. Наш путь после Блостбаля пошел по накатанному тракту. Раск распродал трофеи еще в городке. Его торговля за минусом его доли вышла мне в 47 золота и 3 серебра. Весомая добавка к моим деньгам. Раск уговорил меня сопровождать нас. Не его сопровождать, а нас сопровождать. В столице без товара он балласт, но путь — это возможность завести знакомство, тупо узнать цены в его деле. Наша невольная охрана его тушки позволяет ему этого добиться. Ночью, когда ночевали в поле, приснился Антеро. Стоял и смотрел на меня. Весь такой в побитых латах, правый глаз вытек от удара палицей. Его губы что-то шептали, но я не слышал. Смотрел на меня одним глазом и, наверное, матерился. «Ты прости меня, старый, не мучай меня воспоминаниями. Я же при первых днях нашего знакомства мечтал тебя убить. Ты сам об этом помнишь. Не мучай себя и меня. Сдохни уже, чего и себе желаю в твоей ситуации. Не снись мне. Оставь меня». На тракте было оживленно. Мы то и дело обгоняли неспешные телеги крестьян и группки пеших. Временами обгоняли фургоны малых караванов. Купцы смотрели на наши 20 с чем-то рыл настороженно, но особо не паниковали. Тут земли маркиза Лерокуна, а его бароны на своей территории особо шалить не позволяют. Несколько раз якобы случайно наш отряд встречался на дороге с патрулями местных властей. Мы косились на патрули, а они в ответ, не скрывая, срисовывали взглядами тряпку моего флага. Белая сова на синем фоне. Стяг, наверное, единственное, что не давало нас отнести к наемникам. Хотя все знают, что в крупных отрядах бродяг есть свои флаги. На третий день после Блостбаля нас даже повстречал целый корес пятеркой рыцарского копья, десятком конных лучников и 3 десятками бойцов. «Кто такие? Куда? Подорожная?» — рвал глотку дружинник патруля, едва только наши отряды остановились в противостоянии. «А ты сам кто такой, чтобы спрашивать, хамло? Я тебе твою подорожную знаешь, куда засуну?» — в ответ рявкнул корсе Адрус. Вот зараза, сколько раз уже было оговорено, что он едет инкогнито, а значит, должен помалкивать. То, что он инкогнито, в общем-то, не принципиально, но желательно. Согласитесь, у многих возникает вопрос, почему корсе путешествует с отрядом воинов не под его родовым стягом. Зазорного в этом ничего нет. Такое нередко бывает, но каждый раз объясняться уже надоело. Коре! Кивок патрульного рыцаря в мою сторону. На мне и Верди сюрко с вышивкой совы, а не как у дружинников, с той же совой, но трафаретом краской. Но при мне гуму со стягом, а значит, я в отряде главный. А друз в сюрко короля черной краской собачье туловище с рыбьим хвостом за место головы на красном фоне. Признак гвардии короля и частей, приравненных к ним. «Я Коре Марун из Непырок. Смею заверить, мой человек понесет наказание за свою дерзость». «Ага, как же понесет он наказание. Чувствую, наказывать хама будут пивом. К гадалке не ходи. Ты сам ему приказал устроить нам допрос». «Деревенщина, куда нам до столицы?» — продолжал вещать рыцарь, мазнув взглядом по сюрко корсе. «В качестве извинений не соблаговолите ли разделить с нами трапезу?» «Ну, теперь понятно, к чему этот фарс. Теперь по местному этикету нам отказываться не камильфо. Еда — повод. Им просто надо знать, кто мы и что таким большим числом тут делаем. А это легче узнать за едой и выпивкой». «Тут, в поле, единственное, что вырвалось у меня. Зачем же? Рядом деревня моего сюзерена, там трактир. Местному Элю до столичного далеко, но и он неплох», — продолжал уговаривать нас Коре. Скотина срисовал герб короля и сделал простейший вывод, что Адрус гвардеец. «Раз так, то едем», — единственное, что оставалось ответить мне. В таверне и вправду подавали неплохой эль. Ели и пили молча, присматривались друг к другу. Естественно, на всех мест не хватило. Дружина рыцарей и часть моих ели во дворе таверны. Я молчал. Возбухать по поводу препятствий в пути не было смысла. Их тупо вдвое больше. Пикнуть не успеем, как нас всех положат. Но, может, и не всех положат. Скидывать козыри от гоблинов тоже не стоит. Но нам лишний барагос дорого станет. Мои нервики отчасти передаются моим. Молчание за столом и чавкающие звуки. «Кор Эвадан, вы верно гадаете, из-за чего тут я с таким большим отрядом?» — прервал молчание рыцарь. «А чего тут гадать, вы мне и скажите. Я пытаюсь не показать, что весь на нервах. Вир, сыграй что-нибудь. Достала тишина». Барт отложил Элли, начал что-то перебирать по струнам. Но пока без слов. «Вир Оур Ледроу к нам пристал 3 дня назад. Я по пьяни взял над ним шефство. В пути и уже под утро узнал, что тут это не просто слова. Пришлось выделить ему жеребца из непроданных и кормить его в пути за свой счет. Но кто меня за язык тянул? Я тупо не знал, что взять шефство — это обеспечить человека всем необходимым. В следующий раз буду молчать. А так хоть какая-то от него польза. Пусть бренчит по струнам, все же не так напряжно. Кор Эвадан, Кор Сеадрус, Кор...» Вышел на новый словесный заход Кор Эмарун. «Признаюсь, изначально моя цель была в том, чтобы выяснить ваш статус. Поймите меня, война, соседи шалят, на дорогах хватает всякого отребья». На последние слова... Поддавший Адрус, сопя носом, начал вставать из-за стола, но сел обратно при последующих словах. «Поймите, мой патруль последний на этой земле. Дальше, по слухам, все не так просто. Несколько купцов маркиза не вернулись. У нас тут все, что угодно думают. И... давайте выпьем», — ушел от темы рыцарь. «Вот к чему это. Он нас споить хочет. Или... может, он хочет меня подпоить и на что-то развести?» Пьянка набирала ход. Вир начал петь пошлую песенку о пастушке и наемнике. Наемник был непреклонен, пастушка сама хотела, но наемник не поддавался на ее уговоры, уповая на то, что жена ждет дома. Конечно, это бред, но как этот бред подан, само по себе искусство. Я постепенно перестал ненароком теребить рукоять кинжала за спиной. Гевур стал чаще пропускать в горло кружки. Все просто. Могр прислал бойца сообщением. «Не нас одних пытаются обработать. Во дворе таверны идет параллельно тот же самый процесс с ненавязчивыми расспросами. Из расспросов стало понятно, из-за чего они к нам прицепились». «Почти 20 бойцов, если что, хватает на то, чтобы пощипать средний караван. Естественно, таким числом всех вырезать не получится, но это и не нужно. По законам достаточно вырезать купца и его помощника. Они на суде, знаете, будут свидетелями разбоя. Охрана каравана за свидетелей не считается, да и не дураки они, охранники. От простых разбойников будут отбиваться до последнего. А вот с разбойниками от знати связываться себе дороже. Антеру мне все уши прожужжал про местные законодательные заморочки. Так что примерные расклады я понимаю. Все прозрачно. Нас изначально не за тех приняли. При встрече местные дали заднего, поняв, что мы не те самые. Что тут говорить, у местных есть подозрения насчет соседей. А тут мы такие красивые, числом немалым, при оружии и доспехах». Постепенно под похабные песенки барда и спиртное все мы стали раскованнее. Зашли разговоры о политике, слухах и бабах. Какая пьянка без баб обходится? О войне рыцарь почти ничего не говорил, не считал нужным повторять байки. Единственное, что удалось из него вытащить, это то, что война пока временно приостановилась. Зима, точнее, остаток зимы. неудобно осаждать замки, да и контрвылазки затруднены. Королевства Ангар и Скаген стягивали силы для решающего удара, но раньше окончания весенней распутицы эпохальной битвы ожидать не приходится. В общем, нормально посидели, без перекосов, в откровенное пьянство и загулы. Под конец пьянки Корем Арун совсем уработался, напился. Все рвался с нами в дорогу. Хотел повстречаться с теми, кто шалит в округе. А Друз, такой же пьяный крендель, как мог, уговаривал его не делать этого. Нормальным рыцарем оказался Марун, а вовсе не тем, за кого его приняла моя паранойя. Наша пьянка с Кор-Э Маруном дала нам немало пищи для ума. Было решено по ночам выставлять усиленный караул. Гевур постоянно держал при себе барабан, поделку орков от стрел. Пока стучишь по нему, стрелы мажут мимо цели, владельцев ожерелий из клыков. Барабан я отдал Гевуру, посчитав, что боец из вора посредственный. Не тот у него профиль в бою, так что он полезнее как поддержка. То же самое касается Гумуса. Пипкой он не дорос до серьезного замеса, а на прикрытие с арбалетом вполне годен. Им надлежит быть в тылу на подхвате, а вовсе не в первых рядах. На второй день после вынужденной пьянки выяснилось, что не зря мы на стреме. Сбоку от дороги лежали трупы. У нескольких были колотые раны от стрел. Еще у нескольких проломлены черепа. Одежды у трупов почти не было, но руки не были грубыми. Последний зуб даю на заклад. Тут положили непростых крестьян. «Кто? Как ты думаешь?» — спросил я у Гевура. «Купцы это», — вместо вора ответил Адрус. «Видишь, у этого пальцы обрезаны, кольца снимали. У того тоже». «Давно?» «Дня два или три назад», — ответил Гевур. «Трупы мои похоронили». «Ну как похоронили?» Стащили в одну кучу, набросали веток поверх и подожгли. Прогорят, не прогорят — не наше дело. С учетом местных нравов им оказаны все почести. Мои вообще хотели трупы бросить и уехать, но я настоял на похоронах. Не дело это так, тела бросать. Вам, малолеткам, гуманистам и прочим анонистам, этого не понять. Сопровождать купцов нам выпало по случаю. Едва мы только вывернули из-за поворота дороги, как увидели чехарду бегунков. Купцы побросали телеги и бросились в лес в рассыпную. «Идиоты! Ну кому это надо? Разбойничать и догонять! Не проще ли разбойникам ждать жертв, а не преследовать? Хотя всякое бывает. Так что не такие они идиоты. Я бы на их месте с учетом беспокойных мест сам что-то подобное мог бы отмочить». Пока беглецы обратно собирались, пока мы лениво ковырялись в телегах каравана, то уже начало темнеть. Честно говоря, мы, конечно, могли просто проехать мимо, но уж очень мне интересно было посмотреть этих купцов. Товара в телегах, считай, что не было. Что же они нас так стреманулись? Спустя еще полчаса мы со старшим каравана сидели у костра и болтали за жизнь. Сам вышел. Вышел первым, то ли самый храбрый, то ли самый умный, то ли ему без телег самому не жить. Старшего звали Рик, такой полноватый, рыхлый, бледный мужик лет за 50. Сам он из Рикманда, городка, про который я слышал, но сам там не бывал. Далековато его занесло. Рикманд, насколько я помню, сильно восточнее и чуть севернее этих мест. «И?» — спросил я. «Чё надо?» «Ваша светлость, ваша милость!» — замялся купец. «Не вижу в темноте, с кем мне выпала честь. Коревадан, будущий барон Мондегу!» — напустил я на себя важности. «Не боись, не нужны нам ваши пустые телеги. Садись к костру, раз вышел. Ваша милость, Коре, хотел бы поговорить без лишних!» — сорвался на шепот купец. «У меня от моих людей секретов нет. Говори. Коре, места вокруг опасны. Не могли бы вы сопроводить?» «Достаточно, я понял. Ты сам понимаешь, о чем просишь. Тащиться со скоростью ваших телег?» — набивал я цену. «Тема старая и мне известная. За такое тут могут и именитым предъявить, дескать, унизился до уровня быдла. С другой стороны, общение с бродягой меня тоже много чему научило. Сам-то как? Готов тряхнуть кошельком? Переговоры с купцом прошли легко. Мне помогал Раск. Уж кто-кто, но он понимает в этих делах гораздо больше меня. Выбил пропитание моих бойцов и коней на весь путь. Выбил оплату бойцов на случай нападения. Выбил страховки по ранениям. Выбил оплату за посуточный наем и так далее. В общем, выбил по максимуму из возможного. Неплохая прибавка к моему почти пустому кошельку. 150 монет, что я взял из долины, плюс 47 за продажу доспехов, это только звучит весомо, а на деле пшик. На то, чтобы отмазать покойного Антеру из тюрьмы, я потратил почти под сотню. С моим наследством могут выйти гораздо большие траты. Конечно, наше время в пути увеличилось, но грех не воспользоваться таким шансом. На случай, если с меня спросят, а что я забыл среди каравана, то еще по старой памяти есть отговорка бродяги. Дескать, наш путь совпал с караваном. Сомневаетесь? Дуэль, тварь? Короче, мне не впервой торговать вразвес дворянской честью. Всего к нам присоединилось 11 человек с 7 полупустыми телегами. 7 возниц, купец, 3 престарелых мужика в поношенных бригантинах. Примечание. Бригантина – доспех из пластин, наклепанных под суконную или стеганую льняную основу. Конец примечания. С побитыми щитами и топорами. Только взглянув на защитников, я понял, какой купец дурак или насколько он отчаянный. С такой охраной много не навоюешь. Пенсионеры городской стражи не иначе, а там никогда не заморачивались подготовкой. В пути я откровенно скучал. Вир на телеге что-то бренчал без слов, подбирал слова для новой баллады. Он молчал о сути баллады. Творческая личность. Дескать, пока не готова, то и петь нельзя. Я автор, мне виднее. Адрус нашел в каком-то придорожном трактире свою зеленую дрянь, стер ее в десны и сейчас на коне чуть ли не пускал пузыри. Уебок, наркоман чертов. Попутные деревеньки, трактиры, дешевая сивуха под названием пиво. Мы с Адрусом еще кое-как пили, но не переходили черту. Могр своих бойцов вообще держал в ежовых рукавицах. Места опасные, потом оторветесь. Гумус получил по лицу в трактире от Корверга. За дело, в общем, получил. Нефиг щеки надувать, что будущий барон его рыцарь. Гумус отполз и пришел ко мне плакаться. Жаловаться и все в том же духе. Думал, что я своего вассала приструню. Наивный. Надо уметь фильтровать свой базар. Я своей волей будущего сюзерена устроил что-то вроде тренировочной дуэли между своими. Само собой, тренировочное оружие и минимум доспехов. Пускай на своей шкуре ощущают пропущенные петухи гамбургские. То, что гумус напропускает, я не сомневался. Да так оно и вышло. Есть все же разница, бегать по арене замка со мной или бегать от более молодого и выносливого Корверга. Будет ему наука. Я ради воспитательного процесса этот фарс поддержал. Своего парня надо держать в форме, чтобы не зазвездился. А то что это получается? Он думает, что если меня может измотать бегством, то это со всеми прокатит. С пришлым купцом у меня были странные отношения. Я понимаю, что у него свои секреты, но все же. Я знаю только минимум. В его баронстве хреново с припасами. Разграбили их по весне. Своего зерна даже на посевную не хватает. Якобы они едут закупаться зерном и потому с пустыми телегами. Звучит логично, но только на первый взгляд. Вопрос, а что они забыли в центре королевства, где цены на все выше? Этот вопрос не вылезал у меня из головы. Впрочем, это не мои тайны. Мне не с руки этим голову забивать. Есть негласный контракт на словах, и все на этом. Мелькала мысль обнести купца на монеты, но я себя тормозил. Ну да, За покупками никто с пустым кошельком не ездит. Но кто говорит, что наличность не на банковском чеке, на конкретное лицо? В пути я гадал, сколько золота везет купец, помимо оплаты нам. Купец гадал, не соблазнюсь ли я на его караван. Примерно так прошли 2 дня. Налет мы чуть не проспали. Спасибо Гевору, умеет чувствовать жопу. Я дремал на телеге, надоело трястись в седле. Рядом бренчит на своей балалайке Вир. Верк что-то объясняет Гумусу, последний, пристыженный недавним поражением, внимает ему. «Не нравятся мне те заросли», — тихо проскрипел Гевор. «Засада?» «Похоже на то», — не повышая голоса, стянул вор с крупа кобылы Тарч с лезвиями. Примечание. Тарч. В данном случае маленький круглый щит диаметром 40 сантиметров с умбоном, стальной окантовкой по краям и 2 лезвиями около 10 сантиметров, расположенными вверху и внизу от рукоятки щита. Конец примечания. «Птицы замолкли, не слышишь? Кто-то их спугнул». «Да и место нехорошее», — встрял в разговор Могр. «Дорога вихляет, как задница шлюхи перед герцогом в дешевом борделе. Зеленого молодняка хватает, а среди него...» «Понятно. Делаем, как оговаривалось. Команду, Могр. Рик, Гумус, метнись за купчишкой. Чего тут непонятно?» «Нашего купца тоже предупреди. Сейчас можем порезвиться. Пусть не паникуют. Резко тормозить не будем, так что пусть сами думают, как отыгрывать поломку. Меры против засад всегда одни и те же. Встать, усилить наблюдение, быть готовым собирать телеги в круг. Сразу собирать в круг телеги нельзя. Если кто поблизости залег, то этим только спровоцируем на атаку. Да и замучаешься при каждом подозрительном месте выстраивать телеги в круг. Особой суеты и нервотрепки не было. Все давно уже не по разу обсуждено и отработано. Поломка второй телеги. Первая телега своим корпусом прикрывает путь. Возница с первой телеги тормозит и буднично, поругиваясь, идет помогать с ремонтом возницы второй телеги. 3 пенсионера-стражи вместе с еще одним возницей должны скрытно нырнуть в заросли по бокам дороги, страховать нас от обхода. В случае ложной тревоги они просто прогуляются немного в зоне прямой видимости. А если не свезет и нарвутся, то пускай рвут жилы и ломятся назад. Сумеют добежать до головного патруля, то будут жить. А не сумеют, то их не особо жалко, не свои люди. Если кто думает, что 3 бойцов разумнее держать рядом со своими, то идите на хутор бабочек ловить. Делать мне нечего, так своих подставлять. Это каким же надо быть идиотом, чтобы ставить в один строй 3 слабо подготовленных людей, с которыми мои толком не сработаны? Засут, побегут или просто падут сраной, а через них к моим в тыл выйдут. Возницы с купцами при напрягах балласт, но их роль минимальна. Телеги в круг, насколько это возможно, сами под телеги и колоть по ногам. Могр с десятком должны сдержать первый натиск и дать немного времени для возниц. Корсеадрус и Корверк — конное усиление по ситуации. Гумус и парочка помощников Раска — стрелки, бьют с телег. Гевур — на барабане. Я — общее командование и последний резерв. Все, что я тут наплел, так должно быть в идеале. Но жизнь вносит свои коррективы. Местность тупо не располагает нам. Телеги в круг просто негде ставить. Лесная дорога совсем отсюда вытекающим. Впрочем, и честь это нам на руку. Из плюсов. Первая телега просто перегородила дорогу, возница внес свой вклад и чуть завернул телегу на небольшом повороте. Бросил телегу и рванул якобы помогать свояку. Боковые дозоры спокойно ушли в отрыв, помогла полоса мелких зарослей. Из минусов. Вергу и Адрусу пришлось спешиться. Отсвечивать на конях, не имея места для разгона и маневров, это быть удобными мишенями. Нет теперь у нас факторы сдерживания самых резвых и тыловой ударной группы в идеале. Телеги по причине узости дороги не то чтобы в круг не поставить, но и просто рядом поставить трудно. В итоге получилось что-то вроде двух заторов на дороге спереди и сзади. 5 минут прошли без лишней суеты. Все взвинчены ожиданием, но бравируют, скрывают страх перед неизвестным. «Похоже, зря суетились», — вынес свой вердикт Корсе. «Ты как хочешь, но тут чисто. Если не веришь, то я прокачусь вперед. Проверю». «Могар, высылай возниц в дополнительный патруль. И это, своих, что ли, приставь к ним? Поопытнее сзади». Не поддался я безмятежности Корсе. «Лучше перебздеть, чем недобздеть». Десятник переглянулся с кем-то из своих и короткими рваными движениями бросился к возницам уговаривать послужить на благо Родины. Пара легких затрещин кому-то из возбухающих возниц, и случилось чудо. Появились добровольцы прогуляться по лесу рядом от дороги. Впрочем, патруль так и не успел выдвинуться. «Убивают!» — раздался чей-то протяжный вой слева от дороги. «Началось», — флегматично подытожил Гевор. «Спустя минуту на нас повалили с трех сторон дороги. Спереди, слева и сзади. Нападавшие пытались одновременно выйти со всех трех сторон. Именно поэтому у нас была минута, а не 20 или 30 секунд. Шли подобием строя. Подобием, потому что слишком разные они по доспехам, да и лесные заросли не облегчают строю путь. По раскладу примерно 15 человек заходили слева, еще десяток штурмуют первую телегу, человек 7, опаздывая соседи, огибают караван в лесу и пытаются выйти к нам в тыл. Гевур стучит в барабан. Пока просто стучит. По нам пока не стреляют. Могар с 7 бойцами держат дорогу слева. 3 моих спереди у первой телеги. Там же у первой телеги Гумус, что уже стреляет и вроде даже по кому-то попал. Там же Корверк. Корсе, Адру со мной, пока по центру ждем вылазки к нам сзади. Раск и Рик прячутся рядом под телегой. Возницы, отталкивая друг друга, пытаются забиться под ближайшую телегу. Вот он, принцип дорожного братства местных дальнобойщиков. Ты и ты, собственноручно, а точнее, собственно-ножно, я раздаю пендали самым жирным задницам. Живо к последней телеге. Как полезут оттуда орать. «Мондегу!» — орет Могар в клине строя, когда рассыпанная стенка противника доползла до нас. «Бей, бей, бей!» «Мондегу!» — отголоском летит с передней телеги. Я наблюдал за всем происходящим отстраненной, чуть со стороны. Кажется, это происходит с кем-то другим. Честно, сам от себя такого не ожидал. Думаю, коротко, взвешенно. Штурм стены, видимо, чему-то меня научил. Не дергаюсь по мелочам, пытаясь заткнуть с собой дырки. Адрус, смотрю на сына графа и сам понимаю, как рискую. К Могру. «Давно пора», — сопит носом мой кореш. «Если он тут поляжет, то мне конец. Его батя за такое не простит». «Гумус, ко мне!» Ору я, видя, что штурмующие первую телегу умылись кровью и на время откатились назад. «Верк, там будь!» Усиленные арбалетом Гумуса и 2 балластами возничих, держим замыкающую телегу. Работаем с мелким в паре. Я держу удар, а он выцеливает моих противников. «Чуть раскрылся, лови!» «Если бы не телега, то и край нам!» Стою у кромки мелких зарослей дороги и с краю телеги. Под самой телегой не пролезть, там 4 возницы бьют от страха всем, что под руку попалось. По телеге не перебраться, Рик и Раск копьями осаживают самых резвых. В какой-то момент правую руку ощутимо нагрело, сработал мой браслет. Суки, по мне шмаляют. Не иначе, как подтянули лучников. Судя по активности, у нападающих их немного, но и эти заставляют нервничать. Парочку выстрелов мой браслет стерпел, а после один черный камешек на медном браслете растаял. Твари! Так я долго не продержусь. Минута-другая, и мне конец. Запас артефакта не вечен. Барабан Гевура меня не прикрывает. Я, понадеявшись на личную защиту, побрезговал ожерельем. Мне тогда показалось, что моим парням защита от стрел нужнее. Тупо рублюсь. Это не я. Это кто-то вместо меня отводит щитом удар. Это не я крошу в щепки щит противника фальшем. Это не по мне проходит удар. Вру! Сейчас именно по мне прошел удар. Тварь! Лови в ответ, скотина! Где-то на грани сознания я понимаю, что нам конец. Откоптил свое. Нам пушной зверек. Почти четыре десятка против 15 полноценных бойцов, если не считать гумуса, это невеселые расклады. Купцы, помощники Раска, Возница, умирающий пенсионер охраны Рика — это довесок к нашим рылам, но они сами по себе ничего не решают. Вот воет бешеным зверем Могр. Не один я понимаю, что нам конец. Так глупо встрять. Так глупо сдохнуть от мародеров и дезертиров. То, что наши противники-дезертиры, ни у кого сомнений нет. Выучка и доспехи сами за себя говорят. Эхо войны всегда одно и то же. Нас берут в полное кольцо. Еще немного и всем... Могар со своими посматривают за спину. Там вылезают трое обогнувших меня. Ползут медленно. Частота молодой поросли по краю дороги их изначально тормозит. Но нам конец. Это все понимают. Бах! Этот звук грянул над полем боя. Пошли в ход последние козыри. Гевур на свой страх и риск задействовал проделки гоблинов. Вор опал, шум барабана стих, по моим перестали мазать стрелы. Впрочем, лучников у врага немного, да и те стреляют больше по мне. На пути справа в разрыве между телегами возникла желтая завеса тумана. Не советую никому ее вдыхать. «Мондегу!» Ору я, понимаю, что нас скоро сомнут. Ору не потому, что всерьез пошел в атаку, а просто от безнадеги. Умирать, так хоть не в одиночестве. «Мондегу!» Отголоском летит вой моих бойцов. Парни собрались, рвут последние жилы, огрызаются напоследок. «Взмах, взмах, лови! Вкусно!» Я потерял кистень. Шар кистеня увяз в чьей-то голове. Одно хоть успокаивает, противник больше не поднимется.